один из главных персонажей, ученый-гном Чепухинский Вздорный, славный, в частности, своим сугубо научным методом создания исторических трудов. Что он видел, что слышал, то записывал верно, а чего не видел и не слышал, то выдумывал так превосходно, что при чтении этой книги сердца у всех преисполнялись радостью. Увы, нашему господину Носову с ученым-гномом не сравнится, поскольку сердце читателя наполняется отнюдь не радостью, когда он узнает, скажем, об осадной башне Деметрия Полиоркета, которую он применил при осаде Родоса в 305-306 годах до нашей эры. Интересная башня, девятиэтажная, шириной 22 метра у подножья и 9 метров на вершине, высотой 44,5 метра. А главное, передвигается на 8 деревянных колесах диаметром в метр, подвигаясь вперед с оглушительным скрипом и грохотом, вселяя ужас в сердца зрителей, но взором их неся невольную радость. Что верно, то верно. Опус господина Носова несет невольную радость взору любого инженера. Как считали хронологию? Дело в том, что нынешнюю хронологию, какой мы ее знаем, какой нам ее вдалбливали, именно считали, но весьма своеобразными методами. Иной читатель вполне возможно решит, что отцы нынешней хронологии Скалигер и Петавиус, обложившись грудами древних рукописей, долго сопоставляли даты, данные в разных системах отсчета времени, пока не привели их к единому знаменателю. Так вот, ничего подобного. Все выглядело совершенно иначе. В конце 16-го, начале 17-го столетия два откровенных оккультиста высчитывали даты событий, пользуясь сугубо оккультными методиками под названием нумерология и каббала, они же математическая магия. Страница 41. Методики эти, как явствует из названия, наделяли числа магическими свойствами. И начинались долгие, запутанные манипуляции, основанные, повторяю, не на древних манускриптах, а на магическом содержании того или иного числа. Как именно это происходило, легко узнать из книги французского историка, философа, экономиста и правоведа XVI века Бодена «Метод легкого познания истории». Впервые она была напечатана в Париже в 1566 году. Русский перевод издан 4 года назад убогим тиражом в 1700 экземпляров и обошелся мне в 185 рубликов, но я дал бы больше, гораздо больше. Великолепное чтение. Я приведу обширные цитаты. Кому-то они могут показаться скучными, но их просто необходимо вдумчиво прочитать, чтобы понять, как 400 с лишним лет назад создавали ту самую хронологию, что нам ныне преподносят под этикеткой научности. Квадрат 7, умноженный на 9, дает 441, и квадрат 9, умноженный на 7, 567. Совершенное число 496. 6 и 29 меньшие части совершенного числа, оставшиеся от совершенного числа превышает 8100. и они слишком велики для того, чтобы использоваться в вопросе о государствах. Квадрат 12-144, а куб 1728. Ни одна империя в своем существовании не превысила значение суммы этих чисел, поэтому большие числа должны быть отвергнуты. Сферических чисел, включенных в великое число 4, 125, 216, 625, 1296. Посредством этих нескольких чисел, во множестве которых имеются несовершенные ни квадраты, ни кубы, а также числа, составленные из четных и нечетных разрядов, но не из семерок и девяток, которых в этой бесконечной последовательности относительно немного, нам позволено изучать чудесные изменения почти всех государств. Во-первых, начиная с куба 12, про который некоторые из академиков говорят, что это великое и фатальное число Платона, мы обнаружим, что монархия ассирийцев от царя Нина до Александра Великого воплощает это число в точности, по мнению самого Платона.